Чадаеву. Любви, надежды, тихой славы недолго нежил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Но в нас горит еще желание под гнетом власти роковой, нетерпеливую душой, отчизны внемлем призвание. Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты верного свидания. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена.